В станине открылся люк, оттуда вылез инструктор в белом халате и отобрал у Нгуэна и Гургенидзе листки с записями. — Кондратьев и Панин готовы? — спросил он. — Готовы, — сказал дежурный. Инструктор бегло проглядел листки. — Так, — сказал он, — Нгуэна Гургенидзе свободно, у вас зачет. — Ох, здорово! — сказал Гургенидзе. Он сразу стал лучше выглядеть. — У меня, значит, тоже зачет? — У вас тоже, — сказал инструктор. Гургенидзе вдруг звучно икнул. Все опять рассмеялись, даже Панин, и Гургенидзе очень смутился. И Нгуэн Фудат смеялся, распуская шнуровку костюма на поясе. Видимо, он чувствовал себя прекрасно. Инструктор сказал: — Панин и Кондратьев, по кабинам. — Виталий Ефремович, — сказал Кондратьев. — Ах, да, — сказал инструктор, и лицо его приняло озабоченное выражение. — Мне очень жаль, Сергей, но врач запретил вам перегрузки выше нормы. Временно. — Как так? — испуганно спросил Кондратьев. — Запретил категорически. — Но ведь я уже освоился с семикратными, — сказал Кондратьев. — Мне очень жаль, Сергей, — повторил инструктор. — Это какая-то ошибка, — сказал Кондратьев. — Этого не может быть. Инструктор пожал плечами. — Нельзя же так, — сказал Кондратьев с отчаянием. — Я же выйду из формы. Он оглянулся на Панина. Панин глядел в пол. Кондратьев снова поглядел на инструктора. — У меня же все пропадет. — Это только временно, — сказал инструктор. — Сколько это временно? — До особого распоряжения, месяца на два, не больше. Это бывает иногда, пока будете тренироваться на пятикратных, потом наверстаете. — Да ничего, Сережа, — басом сказал Панин, — отдохни немного от своих многократных. — Все же я попросил бы, — начал Кондратьев отвратительным заискивающим голосом, каким не говорил никогда в жизни. Инструктор нахмурился. — Мы теряем время, Кондратьев, — сказал он. — Ступайте в кабину. — Есть, — тихо сказал Сережа и полез в кабину. Он уселся в кресло, пристегнулся широкими ремнями и стал ждать. Перед креслом было зеркало, и Кондратьев увидел в нем свое хмурое злое лицо. — Лучше бы уж меня вынесли, — подумал он. — Теперь мышцы размякнуты, и начинай все сначала. Когда я теперь доберусь до десятикратных или хотя бы до восьмикратных, все они считают меня спортсменом, — со злостью подумал он. — И врач тоже, может быть, рассказать ему. Он представил себе, как он рассказывает врачу, зачем ему все это нужно, а врач глядит на него веселыми, выцветшими глазками и говорит: «Умеренность, Сергей, умеренность». «Перестраховщик», — сказал Кондратьев громко. Он имел в виду врача, но тут же подумал, что Виталий Ефремович может услышать это через переговорную трубку и принять на свой счет. «Ну и ладно», — сказал он громко. Кабину плавно качнуло, тренировка началась.